Молли, главная на дневной кухне, нервно приплясывала в конце коридора. Она облегченно обмякла, когда из-за угла показалась Гленда. Чашечки на тележке бренчали. «Все нормально, ничего не случилось. У меня будут большие неприятности, если что-нибудь случилось. Поклянись, что ничего не случилось!» «Все в полном порядке», — ответила Гленда и удостоилась подозрительного взгляда. «Точно? Ну, с тебя причитается!» Законы взаимных услуг — краеугольные камни множественной вселенной. Первый закон гласит: одной услугой обычно никто не ограничивается. Вторая просьба после первой выполненной, предваренная фразой вроде «А можно я совсем обнаглею?», заключает в себе следующий вопрос. Если он не удовлетворен, то, согласно второму закону, право на получение благодарности на первую услугу аннулируется. Третий закон гласит, что податель услуги вообще ничего такого не сделал, и поле сворачивается. Но Гленда помнила, что за время работы на ночной кухне получила массу услуг и сама задолжала некоторое количество. И потом у нее были основания полагать, что Молли во время желанной передышки флиртовала со своим кавалером, который работал в пекарне. «Сможешь провести меня на банкет вечером в среду? Прости, тех, кто прислуживает на банкете, выбирает дворецкий», — сказала Молли. «Ах, да, высоких худых девушек». «И зачем тебе вообще туда надо?» — продолжала Молли. «Бегать придется много, заплатят мало. После больших ужинов, конечно, нам отдают уйму вполне приличных объедков, но тебе-то что с того? Ты и так не бедствуешь». Она замолчала, и воцарилась неловкая тишина. «В смысле, мы все знаем, что ты здорово готовишь и при этом умеешь сделать так, чтобы немножко осталось», — запинаясь, выговорила Молли. «Я ни на что такое не намекаю». «А я и не думала, что ты на что-то такое намекаешь», — сказала Гленда, стараясь говорить спокойно. Но она возвысила голос, когда Молли заспешила прочь. «Я могу отплатить услугой за услугу прямо сейчас! У тебя на заднице отпечатки рук!» Ответом послужил яростный взгляд, и Гленда ощутила небольшой триумф. «Бери, что дают». Тем не менее, этот странный разговор, о котором Гленда не сомневалась, ей еще придется пожалеть, отнял уйму времени, а ночная кухня требовала присмотра.